Руки и ноги в ней дрожали, но времени для отдыха не было. Каждая секунда могла стать роковой. Еще раз, сильно склонившись, протянула Текла свои дрожащие руки к ребенку в то время, когда Роза пыталась его передать. Но расстояние было слишком большим от центра колодца до стены, где стояла Текла. Мать мальчика не могла дольше смотреть на эту борьбу за жизнь ее сына. Перед глазами потемнело. Потом она опять увидела колодец и во всю силу своих легких крикнула: «Ой, девочки, не так, не так!» Девушки слышали ее крик, но не разобрали слов. Вдруг Розе пришла в голову мысль, и она сказала: «Текла, бери в руки крючок и раскачай нас за веревку». Та еще не поняла, что именно намеревалась достичь Розы, но послушно исполнила указание. «Теперь будь очень внимательна, Текла», — предупредила Роза и объяснила. «В момент, когда ведро с нами будет рядом с тобою, я быстро передам тебе мальчика. Только ты не растеряйся, действуй уверенно. Когда скажу сейчас, тогда и прими ребенка». Через минуту маленький Эдуард оказался на руках своей няни, которая его сразу садила на землю. Теперь для Розы уже не было проблемы вылезти из ведра. Она переступила через стенку и тоже оказалась в безопасности. Яркое солнце и синее небо придали Розе новые силы и радость. Она опустилась на колени и сказала: «Милосердный Бог, я благодарна тебе».